Глава 32. Сети. Таисия. Сегодня Хасанов отпустил меня пораньше, а его никто не отпустил. Но ходят слухи, что нового хирурга уже нашли. Мы его ждем не меньше Тирановича, потому что мы тоже очень устали от такого графика, а на Руслана вообще смотреть больно. Вспоминаю, что вчера вечером прихватила для него рубашку и брюки из дома. Ночевал он в больнице, но с утра в кабинете хозяйничала Карловна, и я не решилась зайти. Она смотрит на меня волком. Это так несправедливо, что она поселилась в его кабинете. Как только она выходит, принципиально заношу вещи туда, в его шкаф. Они на вешалке и в чехле. Открываю дверцу. Оттуда разит ее духами, от ее пальто. Торможу, не желая, чтобы вещи Хасанова пропахли. «Не поняла?» — возвращается она внезапно. «Что ты здесь делаешь?» «Выполняю распоряжение Хасанова». «Какое?» «Повесить его костюм». «Ну так вперед!» У меня зудит и подмывает укусить ее за то, что он спит сейчас не здесь, а у Ирины. Руслан Таирович настрого запретил использовать в отделении парфюм и подобную летучую химию. «У нас есть астматики. Это может вызвать приступы и осложнения», — выговариваю ей, покрываясь румянцем. «А в шкафу разит парфюмом, вашим, и его вещи теперь там оставить нельзя. Они пропахнут, и он не сможет в них работать». Пытаюсь говорить нейтрально, но получается с претензией. Чуть осаживаясь, поджимает недовольно губы. «Я на его кресле оставлю». Кладу демонстративно на кресло так, чтобы сесть было нельзя. Ну, бесит меня то, что она садится в его кресло. Не только меня. Бесит и Ир Васильевну, и Горыныча, и всех старожилов отделения. Все помнят, как она подставила Милованову с донором и выписала в никуда пациентку с болевым синдромом, которая в ту же ночь и умерла, вероятно, от спазма, не получив дозу. И Ульяну Карловну не любят. Все видят, что она сильно утяжеляет дежурство Хасанова своим присутствием. А есть ли какая-то помощь с ее стороны, то нам неведомо. «Зайди ко мне в конце дежурства». Оно закончилось 10 минут назад. «В смысле?» А меня Хасанов отпустил. У Ника сегодня день рождения. Не дожидаясь плевка ядом, быстренько ретируюсь из кабинета. «Таюш, пора!» Ждет у ресепшена Дава. «Минуту». Тихо захожу в подсобку. Хасанов спит. Небритый, хмурый. Наклоняюсь, невесомо целую его в висок. Вдыхаю выраженный мужской запах его волос. «Тая!» — выдыхает он во сне, переворачиваясь. Трется затылком о подушку. Стою, улыбаюсь, как дурочка. Я ему снюсь. Ловлю себя на фантазии сесть на него сверху, и пока он сонный, расстегнуть ему ширинку, сжать его член и не такая уж я смелая и уверенная в себе дама, чтобы провернуть эту фантазию, особенно с учетом отсутствия двери. И вероятности, что Хасанов просто ссадит меня с этого трамвая, возмутившись, что я тут устраиваю на рабочем месте, мое шаткое самолюбие этого не переживет. И то, что он сам может себе позволить вольности. Так правила в отделении написаны только для персонала, и его величество не касаются. Возмущает ли меня это? Ну, это же Хасанов. Его можно только принимать таким, каков он есть, или не принимать вовсе. Моя женская психика решила принимать. Такие вот несправедливые, но сладкие игрища. Между бедер требовательно ноет. Мое уснувшее тело проснулось от его поцелуев и желает жить полноценно. Закрывая глаза, тону в пьяном и явственном ощущении, словно во мне двигается мужчина. Пальцы на ногах сводят судорогой от острого желания этих ощущений. «Ты там тоже уснула?» — шепчет, заглядывая Ирина Васильевна. «Пора». На первом этаже Дава уверенно берет меня за руку, ведет в кабинет к главному врачу. Иду, как на эшафот, но выбора нет. Давид просил за Ника, как за брата невесты. Мне кажется, это часть культуры евреев, личные связи. С этим ничего не поделаешь. И я не делаю ничего плохого, в Всего лишь помогаю брату, так как могу, но чувствую себя очень виновата. «Дядя человек отзывчивый. Все будет нормально. Ты взяла снимки?» «Да, конечно, все взяла. А мне показалось, твои родственники были недовольны твоим выбором. Зачем ему мне помогать?» «Да, недовольны, но он порядочный человек и не может. В общем, не принято у нас в лоб требовать таких решений. Меня просто в определенный момент поставят перед карьерным выбором. Как только сочтут, что мои порывы остыли, и я могу соображать головой, а не членом». «Средневековье. Я уже говорила?» «Говорила. Но, с другой стороны, это сеть связей, дающая тебе возможности. Если ты эту сеть юзаешь, будь любезен, оплачивай проезд. Расширяй возможности и связи остальным. Все по-честному. Не хочешь? Значит, не претендуй на то, чтобы пользоваться связями». «Логично. Собственно, это же сейчас и происходит со мной». «Хасанова вон уже лет 15 маринуют, пытаясь в эту сеть вплести», — смеется он. «А он, подлец, судя по всему, пользуется, но уворачивается. Впрочем, я такой же подлец». «Уворачивается?» — прикусив губу, уточняю я. «От Ульяны Карловны уворачивается?» «Тсс!» — оборачиваясь, прижимает палец к губам. «Не будем его палить и обсуждать это вслух, потому что он, как и положено нам, настоящим подлецам, так и периодически питает надежды семьи на этот брак». «Хм, значит, тебе, барину, можно делать вид, что ты чей-то жених, а мне запрещено? Я хотя бы ради брата это делаю». Совесть моя успокаивается. Но Ульяна Карловна становится мне неприятнее еще во 100 крат. А мне нельзя с ней ссориться. Она многое решает сейчас тоже. Карл Ильич читает весь анамнез Ника, периодически поглядывая то на меня, то на Давида. «А что сказал Хасанов? Вы ему показывали?» «Я ему звонила пару месяцев назад по этому вопросу. На тот момент он сказал, что в отделении нет мест. А так как операция не экстренная и жизни не угрожает, в очередь, а у нас каждый месяц на счету». «Ясно. Ну что ж, у меня есть одно окно в очереди. Пациент уехал лечиться в Испанию, и ему больше не актуально. Положим Никиту Валерьевича вместо него на обследование, как только выйдет второй хирург. Пусть посмотрит детально. Большего обещать не могу. Ситуация непростая». «Большое спасибо. Огромное!» — кивает. «Давид, задержись!» — намекает, что мне пора выйти. Собираю быстренько снимки и бумажки, выбегаю за дверь. «Почему? Ну почему мне так сложно было попросить это у Хасанова?» «Но почему-то очень сложно. Эти тонкости я не могу объяснить внятно даже себе. Их много. Например, потому что если он откажет, то все, никакой другой инстанции больше не будет. А так, если отказал бы Бергман, еще можно падать в ноги Руслану. А еще потому, что стыдно пихать ему дополнительную нагрузку в такой момент, если вдруг не откажет. А Бергман устроит Никиту Планова, а не сверхнагрузки. Ну и еще Хасанов может воспринять наше личное с ним как тактику, и ему будет неприятно. И это может повлиять на его решение по отношению к Нику. Передаст его другому врачу, например, какой-нибудь Ольге Павловне. И я боюсь сделать неправильный шаг. Но как-то сообщить надо. Кручу в руках телефон. Неожиданно он пишет мне первый. Тиранович. Тая, я помню, что отпустил тебя, но нужно заехать к Лере. Она там рыдает опять. Мне некогда выяснять, почему. Зотова. У меня у брата день рождения. Я еще подарок не купила. А Никита там совсем один. Я точно знаю, что он никого из своих бывших друзей не позовет. Тиранович. Я все понимаю, но, пожалуйста, Тай, она одна там. Вздрагиваю от неожиданной идеи. Зотова. А можно я ее к себе заберу? Пожалуйста, до завтра. Уверена, она будет очень рада. Тиранович. Уверен, что она будет комплексовать в среде здоровых подростков. Это ее расстроит. Зотова. Там только я буду и мой брат. Он тоже колясочник, так что... С колотящимся сердцем жду ответа. Пусть не прямо, но я ему сказала. Тиранович. Неожиданно. Зотова. Можно? Тиранович. Ок, если Лера захочет, я не против. Зотова. Все будет хорошо, я обещаю. Ну вот, осталось признаться в том, что я здесь только ради брата. А так бы бежала от этого тирана, ломая ноги. Себе-то хоть не ври, бежала бы она. Пфф.